Глава 20. Как прийти в соответствие с вибрацией блага? Если вы похожи на большинство людей, то чтение перечней желаний и убеждений, приведенных в предыдущих главах, активизировало в вас огромное количество вибраций. Мы представляем, как вы соглашались или спорили с тем, что читали. Не так-то легко определить свои истинные стремления, когда перед тобой длинный список проблем, каждая из которых в той или иной степени затрагивает твою жизнь. Но мы хотим, чтобы вы запомнили одно и готовы повторять это без устали. Необходимо, чтобы вибрации вашего желания и вибрации убеждений совпадали, поскольку без этого вибрационного соответствия вы не соответствуете исходной энергии. Самое главное, что без этого соответствия вы не сможете впустить в свою жизнь долгожданный поток блага. Когда вы читали приведенные выше примеры, в конце этой главы мы просим вас вернуться к ним и перечитать заново, то могли заметить, что соглашаетесь с желаниями, которые в них сформулированы, ну, по крайней мере, с некоторыми. Вы могли также обратить внимание на то, что соглашаетесь со многими из убеждений, которые идут в списке первыми, то есть с теми самыми убеждениями, которые по своим вибрационным характеристикам абсолютно несовместимы с исходным желанием. Другими словами, для человека совершенно естественными являются желание иметь больше денег и убеждение, что денег у него нет и никогда не будет. Для человека совершенно естественными является желание сбросить лишний вес и убеждение, что ни одна диета ему не поможет. Для человека совершенно естественными являются желание обрести крепкое здоровье и убеждение, что никакое лечение не способно улучшить его самочувствие.